Секция третья. Повести Бориса Зайцева «Мать и Катя». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Хотя мать давно жила в Москве, значит, с городом своим сроднилась, все же ей очень приятно было выехать в деревню, потому что и деревенская кровь в ней сидела. Как помещичье отродье, она чувствовала временами потребность физическую в полях, воздухе, тишине. И ей, как и Кате, было радостно зрелище Царицына, веселые березовые леса под Бутовым, церкви, монастырь Серпухова, ока, широкие луга и бор, и за окой пересеченная, не могущественная, как на юге, но приглядная и задушевная равнина Тульской губернии. Уже вечерело, ехать на лошадях приходилось порядочно, и нельзя сказать, чтобы тележка Колгушина была особенно удобна. Но и мать, и Катя ехали с удовольствием. Зацветали ржи, васильки появились. Ни одну деревню проехали они, где на доме с крылечком вывеска «Волостное правление», и на ступеньке стоит курица, а рядом под ракитой баба стрижет овцу. Они видели небольшие церкви, укромные, но благообразные, иногда в стороне от деревни, обсаженные березами, где грачи добродушно орут. Проезжали мимо барской усадьбы с огромным двором, покосившимися воротами, в глубине темный дом с антресолями, сбоку аллейка елок, видели стадо в низинке, проезжали мимо кладбища с пышной травой, крестами серыми и белыми из бересты, кладбище, заросшее ивняком, рябиной, кое-где березками, и чьи надгробные камни не в порядке, но почему-то неуловимо очаровательно оно. Истинное место упокоения. Они глотали мужицкую пыль и благоухание, данное Господом Богом мужицким полям. Словом, погружались в настоящую Россию. Уже было близко к закату, когда подъехали к Щукину, имению Петра Петровича Колгушина. Мимо новой деревянной церкви серого цвета с зеленой крышей свернули налево, и вдоль аллеи лип подкатили к низкому одноэтажному дому, обогнув куртину елочек, насаженных среди двора. Колгушин в чечунчевом пиджаке и кавалерийских сапогах стоял на террасе, тянувшейся вдоль всего дома. Он сиял и проводил рукой по короткому бобрику на голове. «Очень рад», — говорил он, помогая вылезать. «Благополучно изволили прибыть?» «Да, дорожка, знаете ли, хорошая, пыльно, но накатали, не то что осенью, да». «Да, ехали, первый сорт», — ответила мать, снимая и отряхивая пыльник. «Может быть, вы пожелаете сперва к себе во флигель пройти, а затем прошу к чаю». «Да, мы на другом балкончике с Константином Сергеевичем пьем. Он как раз нынче здесь, да». Флигель, куда он их проводил, был домик, половину которого занимала контора. Им отводилась комната с небольшими окошками, бревенчатыми стенами. Когда они остались одни и стали мыться из железного рукомойника, над которым, знак внимания Колгушина, был воткнут букетик васильков, мать сдавила себе щеки руками и сделала кота. «Как и этого дяди фамилия-то?» — спросила она. «Понурин. Нам тут и молодчики припасены». Катя надевала свежую беленькую кофточку и синий галстук. Худощавое ее лицо было несколько утомлено, но зеленоватые глаза улыбнулись. «Ты страшная дура, мать!» — сказала она. «Хотя ты моя мать, но ты ужасная дура». Они весело подошли к большому дому. Когда взбегали на террасу, к которой подъехали, половица скрипнула под ногой мамаши. «Ты ему разломаешь дом, Илья?» — сказала Катя. «Как слониха!» Они попали в большую, невысокую гостиную с крашеным полом, сетками в окнах. В углу рояль, граммофон на нем, направо полукруглый диван со столиком для занимания гостей, шкафик с фарфоровыми безделками. Пахло сыроватым, отчасти затхлостью. Прямо дверь вела на вторую террасу. Мать вошла первая. За большим чайным столом, вдали от самовара, из недопитого стакана чая, в пенсне и накидке сидел Панурин. Перед ним чашечка для игры в бложки, и с великим усердием щелкал он пластинкой, стараясь загонять кружочки в чашку. У перил вишневая ветка чуть не задевала его. Вишни отцвели, и появлялись завязи в рыжеватом пушке. За садом просвечивал пруд бледно-розовым серебром в закате. Лягушки квакали в нем охотно. «Константин Сергеевич, — сказал Колгушин, хозяйничавший у самовара, — упражняется в игре в бложки. Хотя мы с ним играем не на деньги, так на так. Он не желает, однако, проигрывать и, как бы сказать, тренируется». Панурин встал несколько смущенно и поздоровался. «Как всякая игра, — сказал он, — игра в бложки требует практики, иначе получится неравенство сил». «Играйте, играйте, — ответила мать, — дай вам Бог удачи, дел полезное». «Вот так и считают обычно, что раз занимаешься какими-нибудь книжками, то нельзя ничего другого делать. А я, например, мало знаю деревню, мне и верхом хочется покататься, и в теннис поиграть». Мать села за самовар, Катя осматривалась. Из вежливости Панурин прекратил упражнения, но видно было, что ему хочется все же сразиться. Кате скоро прискучили излияния Колгушина. Она негромко сказала Константину Сергеевичу: «Хотите со мной тренироваться?» «Охотно», — ответил Панурин, «и весьма желал бы, чтобы для вас это обратилось в разгром». «Там посмотрим», — сказала Катя покойно. Бой открылся. Панурин вступил в дело серьезно. Но, видимо, судьба, так часто награждающая тех, кто мало ищет ее благ, была против. Катя играла равнодушно. Он горячился и был разбит. «В высшей степени не везет», — говорил он, поправляя вспотевшие волосы. «До последней степени!» «Это, Константин Сергеевич, происходит от того, что вы слишком увлекаетесь», — говорил Колгушин. «Например, у меня есть один служащий, Машечкин, очень нервный человек. Он вроде приказчика, весьма обидчивый. Однажды он проходит мимо пруда, а там кухарка купалась. Представьте, она выскакивает, в чем была, и к нему. А он уже в летах. И он так оскорбился, что прям ко мне за расчетом. Не могу, говорит, выносить такого безобразия, чтобы на меня, простите, из пруда женщина бросалась». Панурин дернулся бровями и несколько смутился. «Чем же я похож на вашего Машечкина? Плохо что-то понимаю». Мать захохотала. «Вы это к чему рассказали? Про кухарку?» Колгушин сконфузился. Ему опять показалось, не сморозил ли он чего-нибудь. Нет, я исключительно потому, что пылкость. Константин Сергеевич горячится в игре. Это уж вы не так, чтобы очень удачно, фыркнула мать. Разве он на вашего Машечкина похож? Я совсем не горящий человек, сказал Понурин. Вот спортом стал интересоваться. Ну, видимо, я неудачник. Je suis forbet. Я очень глуп. Пробормотал он, улыбнувшись. Чтобы все это кончить, Катя попросила Колгушина показать им усадьбу. Он охотно ухватился за это. Правду говоря, у меня замечательного ничего в деревне нет. Простое русское хозяйство, да. Но, возможно, что вам, как жительницам столиц, не безинтересно будет взглянуть. Но без всяких особенностей, предупреждаю. Как всегда бывает с приезжими, им показывают конюшни, телят, водят мимо риг, в лучшем случае хвастают огородами и молочным хозяйством, или жнеей, у которой через несколько дней что-нибудь непременно сломается. На приезжих брешут собаки. Хозяин, чтобы демонстрировать вежливость, принимает энергические меры запустить в какого-нибудь полкана камнем, вытянет сучку арапником, при этом назовет его арапельник. Говорится в таких случаях о кормовых травах, о хозяйстве какого-нибудь очень богатого соседа, у которого управляющий, остзеец, коровы дают ушаты молока, урожай ржи, сам 20, и в оранжереях ананасы. Если лето жаркое, аграрий жалуется на засуху, если мокрое, то говорит, что плоха уборка. Приблизительно так было и тут, но Катя несколько слукавила. Вызвав на прогулку, сама она держалась с Константином Сергеевичем, а мать впереди шла с Колгушиным. Катя мало видела еще людей, и ей было любопытно посмотреть человека, отчасти ученого, занятого возвышенными мыслями. Ей хотелось втянуть его в какой-нибудь серьезный разговор. Не без робости она спрашивала, как он жил за границей, много ли работает, что именно пишет. Но он отнесся к разговору о себе вяло. Казалось, все это для него пустяки. «Да», — сказал он, — «пишу книжечку одну о романтизме, там, о немецком». Возвращаясь, проходили мимо пруда. Уже стемнело, и в воде были видны звезды. Понурин предложил Кате руку. «Вот это все, пруд и звезды в духе тех людей, романтиков». Помолчав, он прибавил. «Они хороши были тем, что очень верили. Но им надо было молодыми умирать». Катя мало знала о романтиках. Она спросила несмело, «Почему молодыми?» Понурин ответил, «Чтобы не знать надломленности». Катя вздохнула. Колгушин, шедший с матерью впереди, остановился. «Да», — сказал он, — «поэтический прудок. А я иногда думаю, если б плотинка была повыше, то хорошо бы тут устроить мельницу. Красота красотой, но и от денежек не следует отказываться». Мать взяла Катю под руку. «Прям вы с Константином Сергеевичем, Фауст и Маргарита». Катя слегка засмеялась. «Подумаешь, действительно». «А мы с Колгушиным Марта и Мефистофель». «Мефистофель», — сказал Колгушин. «Так, это черт, я знаю. В «Искрах» видел Шаляпина в роли этого черта. Так, по-вашему, я на него похож? Он очень горбоносый был представлен и черный, да. А я блондин. Ссылаясь на усталость после дороги, мать и Катя довольно рано ушли к себе. Панурину подали верховую лошадь, он уехал. Катя почувствовала вдруг действительно усталость и смутное расположение духа. Она лениво раздевалась, ей не хотелось и ложиться, не хотелось бодрствовать. Как иногда бывает, представилось, что совершенно зря они заехали к этому Колгушину. Сидели бы лучше в Москве, смотрели бы на Курскую дорогу, и можно было бы ездить за город к знакомым фельдшерицам на дачу. А здесь, наверное, тоска. И, не поболтав с матерью на ночь, как нередко делала, Катя легла и затушила свечку. Ей как-то все не нравилось в этой усадьбе, и даже в ночи. К ночи Катя была явно несправедлива. Небо очень добро светило звездами, пахло липой, ржами. Мягко и очень мелодично тренькал перепел, скромный музыкант июньской ночи. Конец третьей секции.